Кит Ломер. Ретив. Космический дипломат. Рассказ первый. Внутреннее дело. Текст читает Дон Гуськов. Глава первая. «Посол Земли на Квахаге!» — торжественно сказал заместитель секретаря. «Исчез!» Министр Маньян сидел напротив своего начальника за широким, отделанным золотом, категории 2P1-1P столе, вытянув шею в напряженном и внимательном непонимании. — Один момент, сэр. Мне послышалось, вы сказали, посол Земли. Ха-ха. Исчез? — Да, я сказал, он исчез, — рявкнул заместитель секретаря. — Испарился. Скрылся с глаз. — Но это невозможно, — резонно заметил Маньян. — Вы что же, называете меня лжецом или идиотом? «Вы кретин!» — заорал старый бюрократ. «Мистер Маньян просто выразил свое крайнее удивление, господин заместитель», — вступился за начальника первый секретарь Ретив. «Возможно, если было бы больше подробностей, это могло бы уменьшить его недоверие». «Какие еще подробности? Посол Раф Фокс в составе небольшой миссии неделю назад был послан для установления контакта с Верховным Калининостом на Квахаге. Они сообщили о своей посадке на скалистую планету и о том, что не нашли на ней ни малейших признаков местной культуры, ни растительности, ни даже строения или хотя бы руин. Они нашли укрытие в пещере после нападения хищных червей. И в этот момент было замечено отсутствие Рафа Фокса. Мы, честно говоря, были этим немало удивлены. Великий Боже! А вы не подумали, что эти квазванты... Квахаги, если вы не помните, Маньян. Нет, это неслыханно. Его Верховность имел телесвязь и был весьма сердечен в разговоре, хоть и немного смущен. Он не показывал нам своего лица, видимо, не желая шокировать нас своим странным видом. Он пригласил нас для установления дипломатических отношений, дал посадочные координаты, а также заверил нас в сердечном приеме. Заместитель секретаря передал довольно неясное цветное фото обширного, богато украшенного помещения, отделанного розовым бархатом. Приемные покои дворца его верховности. Довольно помпезные, что-то в варварской манере. Мы сняли это с экрана визора. Удивительно, ахнул Маньян. Выглядит, прямо скажем, вызывающе. Какие-нибудь снимки внешнего вида? Спросил Ретив. Кажется, особенностью атмосферы на Квахаге является невозможность фотографирования. «А как его верховность прореагировал на исчезновение человека?» — громко осведомился Маньян. «К несчастью, наша линия связи вследствие всевозможных неполадок проходит вне атмосферы планеты. Однако мы думаем, что Мессия просто ошиблась в выборе места посадки и вследствие этого опустилась в пустынной местности, вместо того, чтобы сесть в величественном граде, который мы видели на снимке. — Да, я уверен, что его превосходительство утерян нами, — сказал Маньян, стараясь придать своему лицу по возможности более грустное выражение. — Но я уверен, что оставшаяся часть Мессии избежит этой участи. Боже, это должно быть для них очень чувствительным испытанием. «Увы», — мрачно со вздохом сказал заместитель секретаря. «Согласно с их последним сообщением, перед тем, как контакт был потерян, они укрылись в пещере, надеясь на свои скудные запасы продовольствия». «Шесть дней на шампанском и всевозможных деликатесах для правительства?» — Маньян пожал плечами. «Это трудности, с которыми дипломаты встречаются в полевых условиях». «Потеря Рафа Фокса является серьезным ударом для корпуса», — сказал Маньян. «Кто же его сможет заменить?» Он закусил нижнюю губу и поднял глаза к потолку. «Действительно, Маньян, ваше имя было упомянуто». «Что? Я, сэр? Быть назначенным на место действительного посла? Но я его действительно не заслуживаю. Мы об этом подумали. Вот почему мы назначаем вас исполняющим обязанности посла, пока Раф Фокс не будет найден. И о... Маньян нервно задвигался в кресле. На Квахаге? Странно, сэр. Почему именно я? И почему сначала посылают плохих людей, а хороших следом? Конечно, я ничего не предполагаю. Кто должен пойти и отыскать Рафа Фокса, Маньян? Кто-то ведь должен. Мы не имеем права бросить его на произвол судьбы, как пустую разбитую статуэтку. Вне всякого сомнения, сэр, я просто подумал о своем состоянии. Мои доктора говорят, что это наиболее редко встречающийся случай обострения болезни локтевого сустава, с которым они сталкиваются и... Маньян, вы имеете какие-либо возражения против вашего назначения? Какие-либо? Я думаю, ваша отставка будет принята. О, конечно, нет, сэр. Боже, я полон энтузиазма. Но что толку в растительности? Она требует ухода и обработки с месяц. А кроме того, я всегда любил всякого рода присмыкающихся. И вы сказали, что их преследовали гигантские черви? 40-футовые. Как считают специалисты, там существуют две формы жизни. Это слаги и суперслаги. Согласно сообщениям, они не имеют конечностей и каких-либо черт отличия, костей, чувствительных органов, и напоминают формой мешок, набитый овсяной кашей. Сваренной, разумеется. Сваренной? — вскрикнул Маньян. Помимо этого, как я понял, они имеют крючкообразные наросты для того, чтобы цепляться за поверхность планеты, когда ветер достигает скорости 190 узлов. «У меня появилась чудесная идея!» — вдохновенно произнес Маньян. «А почему бы нам не обойти Квахак и не попытать счастье где-нибудь еще? Скажем, на какой-нибудь хорошей, благоустроенной и комфортабельной, не населенной ничем, кроме лишайников, планете?» «Не говорите глупостей, Маньян! Случилось так, что Квахак является единственной планетой в Вернийской системе, который лежит на пути продвижения Гроуси и в направлении сферы влияния Земли. Маньян смутился. «Вы выглядите смущенным», — заметил глава дипломатического ведомства. «Должно быть, вам совершенно ясно, что мы должны предупредить появление Гроуси и не позволить им воспользоваться Квахагом для очередного демарша против нас». «Может быть, они обойдут Квахаг?» — робко предположил Маньян. «Обойдут и потеряют несколько очков в нашей большой игре? Не будьте наивным, Маньян. Вы знаете, как они ценят очки». «Я понимаю, сэр, но, однако, почему бы нам не сделать широкий жест и не уступить им эту планету?» «И таким образом самим потерять очки? Нет», — отрезал заместитель и добавил. «Его верховность, честно говоря, еще недостаточно хорошо изучен нами». Он нахмурился. «Я буду откровенен с вами. Мне кажется, что существует определенная вероятность того, что он вынашивает явно империалистические планы, поэтому Раф Фокс был отправлен туда, снабженный инструкциями определенного типа. И поспешность, с которой он исчез, пожалуй, лучше всего говорит, что его верховность не дремал ни секунды». «О моем назначении, — сказал Маньян, — могу ли я рассчитывать на некоторую сумму из пенсионного фонда?» «Ни в коем случае! — гавкнул заместитель секретаря. «Смотрите, Маньян, это поручение может оказаться мельничным жерновом для вашей карьеры, то есть, я хочу сказать, поворотным пунктом». «Жалко! — вздохнул Маньян. Ах, как жалко, что я не знаю языка!» «Вот как? Странно. Согласно вашей анкете, вы свободно говорите на языке слагов и червей, так что...» «К несчастью, я освоил только старый язык на поясном диалекте». «Ба, Маньян, вы скромничаете. Я хочу, чтобы вы отправились туда и вернулись к нам овеянной славой». «Ну, а что о его верховности? К как я смогу найти его среди ваших амеб? А это уже ваша проблема, Маньян. Сейчас вы и Ретив быстро должны отправиться на ваши рабочие места. Ваш персональный бот отчалит через 6,5 часов. Я еще бы хотел спросить, сэр, — сказал перед уходом Маньян. А не отправить ли нам туда для начала пару канонерок? Ну, для того, чтобы освоиться с местом. Чепуха! Вы отправляетесь с задачей разыскать Рафа Фокса, а не с местной дикой природой. Заместитель секретаря вперил свой испытующий взгляд в дипломата. Мы рассчитываем на вас, джентльмены. И помните девиз корпуса: возвращайтесь с чемоданом или на нем.